Глава 17. Сторожа и охотники. Мудрая ушла, и Ранд направился в общую залу. Ему нужно было услышать людской смех, чтобы постараться выкинуть из головы сказанное Найниф и те неприятности, которым она могла стать причиной. Зал и в самом деле оказалась набита битком, но никто не смеялся, хотя занят был каждый стул и каждая скамья, и люди стояли вдоль стен. Том вновь давал представление, взобравшись на стол у дальней стены. Его величественные жесты видны были каждому. Вновь звучала великая охота за рогами. Но, разумеется, недовольных не нашлось. Имелось столько сказаний о каждом из охотников, которых к тому же было не перечесть, что два повествования никогда не были схожи. Полностью это сказание заняло бы у Тома 7 вечеров, целую неделю. Единственный звук вплетался в мелодию арфы и голоса менестреля — потрескивание поленьев в каминах. 8 сторон света скакали охотники. К 8 столпам небес взевеют ветры времени, и рог хватает, словно запрять волос великих и малых. И вот величайший из охотников — Рогаш из Талмура, Рогаш Орлиный Глаз — прославленный при дворе верховного короля, боялись Рогаша даже на склонах Шайол-Гул. Охотники всегда представлялись могучими героями, все как один. Ранд заприметил 2 своих друзей и пристроился на краешке скамейки, втиснувшись рядом с Перрином. Плывущие в залу из кухни дразнящие запахи напомнили юноше о том, что он голоден, но даже те, перед кем на столе стояли тарелки, не обращали на еду внимания. Девушки, которым положено было прислуживать гостям, застыли в восторженном оцепенении, теребя передники и зачарованно глядя на менестреля. И, похоже, ни до кого иного, никому дела не было. Лучше слушать, чем жевать, какой бы замечательной ни казалась стряпня. Со дня ее рождения темный пометил Блайс как свою любимицу, но не таковой была она. Никакой не друг темного, Блайс из Матучина. Крепкая, как ясень, стояла она, гибкая, как ивовая ветвь, прекрасная, как роза. Золотоволосая Блайс, готовая скорее умереть, чем сдаться, но чу! Эхом, катясь от городских башен, запели трубы пронзительно и громко. О прибытии героя к ее двору возвестили герольды. Загрохотали барабаны и грянули фанфары. Рогаш Орлиный Глаз идет засвидетельствовать свое почтение. Сделка Рогаша Орлиного Глаза подошла к концу, но Том остановился лишь для того, чтобы промочить горло кружечкой эля, а затем приступил к исполнению привала Лайяна. За ним, в свою очередь, последовали падения Алет Лориэла, меч Гайдала Кейна, и последняя скачка Буада из Албайна. Вечер тянулся, паузы становились все дольше, и когда Том сменил арфу на флейту, всем стало ясно, на этот вечер сказания кончились. К Тому присоединились 2 мужчин с барабаном и украшенными чеканкой цимбалами, но сели они рядом со столом, на котором расположился менестрель. При первых же тактах ветра, который качает иву, 3 парней из Эммондова луга дружно начали хлопать в ладоши, и не они одни. В двуречии эту песню любили, и в Байрлоне, похоже, к ней тоже были неравнодушны. Тут и там разные голоса подхватывали слова, а если кто-то не попадал в лад, то соседи на него не шикали. Любовь моя прошла, унесенная прочь ветром, который качает иву, и весь край жестоко избит ветром, который качает иву. Но крепче к себе прижму я ее в сердце и в памяти, и силой ее закалю свою душу. Ее любовь согреет моего сердца струны. Встану там, где когда-то мы пели, хоть холодный ветер качает иву. Вторая песня была не столь грустной. На самом деле, лишь 1 ведро воды, по сравнению с прочими, оказалось даже веселее обычного, что вполне могло быть замыслом министреля. Народ бросился сдвигать столы, освобождая место для танцев, и вскоре стены уже вздрагивали от ритмичного притоптывания и царящей суматохи. После первого танца раздался радостный смех, и танцоры вернулись на скамейки, держась за бока, а на их место устремились новые желающие. Том заиграл начальные такты «Летящих диких гусей». Затем подождал, пока люди разместятся для быстрого танца «Рила». «Пойду-ка разомну ноги», — произнес Рант, вставая. Перин двинулся за ним следом. Мэтт решил пойти потанцевать последним и посему обнаружил, что остался сторожить плащи в компании с рандовым мечом и топором Перина. «Не забудьте, мне это тоже хочется!» — крикнул Мэтт вдогонку друзьям. Танцоры выстроились двумя длинными рядами. Мужчины напротив женщин. Вначале барабан, а затем и цимбалы стали отбивать ритм, и все танцоры начали в такт приседать. Девушка напротив Ранда с темными косами, напомнившими ему о доме, застенчиво улыбнулась юноше, потом подмигнула совсем без робости. Флейта Тома затянула мелодию, и Ранд двинулся вперед навстречу темноволосой девушке. Она запрокинула голову и засмеялась, когда он закружил ее и передал следующему мужчине в ряду. «Все в зале смеются», — подумал Ранд, ведя в танце новую партнершу, одну из девушек-служанок, в бешено развивающемся переднике. И тут Ранд приметил единственное неулыбающееся лицо. У одного из каминов горбатился мужчина, через все его лицо, наискось, от виска до челюсти, шел шрам, перекашивая нос и оттягивая к низу угол рта. Мужчина поймал пристальный взгляд юноши и скривился. Рант в смущении отвернулся. Может, из-за этого-то шрама человек и не мог улыбаться. Рант подхватил следующую партнершу и закружился с нею, прежде чем отправить ее дальше. Еще три женщины станцевали с ним, а музыка убыстрялась. Потом к нему вернулась первая темноволосая девушка, последовал быстрый переход, и ряды полностью перемешались. Девушка смеялась, не переставая, и вновь подмигнула ему. Мужчина со шрамом продолжал хмуро наблюдать за юношей. Ранд сбился с шага. Щеки его вспыхнули. У него и в мыслях не было смущать этого малого. Но он и в самом деле не предполагал, что его взгляд будет так воспринят. Юноша повернулся встретить очередную партнершу, и мужчина тотчас вылетел из головы. Следующей партнершей Ранда оказалась Найниф. Ранд затоптался и чуть не упал, изо всех сил стараясь не отдавить молодой женщине ноги. Она же танцевала с грациозностью, которой хватило бы на двоих, и все время улыбалась. «А мне казалось, что ты был танцором получше», — засмеялась Найниф, когда они менялись партнерами. В эту краткую паузу он едва сумел собраться и вдруг обнаружил, что танцует с Морейн. Если Ранду казалось, что с Мудрой у него ноги заплетались, то это не шло ни в какое сравнение с тем, что он чувствовал с Айзе Седай. Она плавно скользила по полу, платье кружилось вокруг нее, а он дважды споткнулся и чуть не упал. Морейн сочувственно ему улыбнулась, отчего юноше стало ничуть не легче. Следующая партнерша, которая преподнес ему рисунок танца, позволила юноше облегченно вздохнуть, хоть ею и оказалась Эгвейн. Ранд немного пришел в себя и потверже встал на ноги. В конце-то концов, он уже не раз танцевал с ней, и не один год. Волосы Эгвейн по-прежнему не были заплетены в косу, но она прихватила их сзади красной лентой. Наверняка никак не могла решить, кому угодить. «Морейн или Найниф?» — со злорадством подумал Ранд. Девушка смотрела с таким видом, будто хотела что-то сказать, но ничего не сказала, а заговаривать первым в его намерении не входило. После того, как она оборвала его в том кабинете, где они ужинали накануне, нет уж. Они сдержанно смотрели друг на дружку и, ничего не говоря, танцевали, каждый сам по себе. Когда Рил кончился, Ранд даже обрадовался возможности вернуться на скамью к сгорающему от нетерпения Мэтту. Пока он усаживался, заиграла музыка, другой танец, джига. Мэтт уже устремился к танцующим, когда на скамейку опустился Перрин. «Видел ее?» — начал Перрин, еще даже не успев сесть. «Видел?» «Ты про кого?» — спросил в ответ Рант. «Про мудрую или про госпожу Эллис?» «Я танцевал с обеими». «Ай, госпожа Эллис тоже?» — воскликнул Перрин. «Я танцевал с Найниф. Я и знать не знал, что она танцует. Дома она вообще никогда не танцевала». «Да, интересно», — задумчиво протянул Рант. «А что сказал бы круг женщин про танцующую мудрую?» «Может, потому-то и не танцевала?» Потом музыка, хлопки в ладоши и пение стали такими оглушительными, что разговаривать оказалось просто невозможно. Рант и Перрин тоже принялись хлопать в ладоши. Танцоры кружились в середине залы. Несколько раз Рант ловил на себе взгляды мужчины со шрамом. С таким шрамом человек вправе быть чересчур чувствительным. Но Рант не понимал, как ему нужно поступить, чтобы еще больше не ухудшить сложившееся положение. Юноша сосредоточился на музыке и старался не смотреть в сторону того типа. Танцы и пение продолжались весь вечер. В конце концов служанки спохватились и вспомнили о своих обязанностях, и Рант с жадностью накинулся на горячее тушеное мясо и хлеб. Все ели там, где сидели или стояли. Потом Рант станцевал еще три танца, и теперь, обнаружив своей партнершей Найниф, да и Морейн тоже, собственными ногами он владел лучше, чем раньше. На этот раз обе похвалили его, отчего юноша тут же начал запинаться. И опять он танцевал с Эгвейн. Девушка пристально смотрела на Ранда темными глазами, и все время казалось, что она вот-вот заговорит, но так ни слова и не промолвила. Ранд был таким же разговорчивым, как и она, но с полной уверенностью мог заявить, что ни капли не хмурился на нее, что бы там ни говорил Мэтт, когда он вернулся к скамейке. Ближе к полуночи Морейн ушла. Эгвейн, торопливо бросив взгляд сначала на Айс Седай, а потом на Найниф, поспешила за Морейн. Мудрая с непроницаемым лицом посмотрела им вслед, а затем неторопливо присоединилась к танцующим и после этого танца тоже ушла. С таким видом, будто заткнула за пояс Айс Седай. Вскоре Том уложил флейту в футляр, добродушно споря с теми, кому хотелось, чтобы менестрель остался в зале подольше. За Рандом и его друзьями в общую залу зашел Лан. «Отправляемся рано», — сказал страж, нагибаясь к ним поближе, чтобы его услышали сквозь шум и гам веселья, и было бы неплохо вам отдохнуть, пока есть время. «Здесь тип один на меня пялился», — сказал Мэтт, — «со шрамом через лицо. Вы не думаете, что он может оказаться одним из тех друзей, о которых вы нас предупреждали?» «С таким вот», — произнес Ранд, проводя пальцем через нос к уголку рта. «И на меня тоже он смотрел». Он оглядел залу. Народу понемногу убывало, а большинство оставшихся собралось кучкой около Тома. «Теперь его здесь нет». «Я видел этого человека», — сказал Лан. «По словам мастера Фитча, он шпион белоплащников. Нас он не должен беспокоить». «Может, и не должен, но Ранд видел, что страж чем-то встревожен». Ранд глянул на Мэтта, на лице у того застыло выражение, которое всегда означало, что он что-то скрывает. «Шпион белоплащников? Неужели Борнхальду так захотелось проучить нас?» «Рано отправляемся?» — спросил Ранд. «Очень рано. Может быть, им и удастся уйти до того, как что-то случится». «С первыми лучами солнца», — ответил страж. Когда все вышли из общей залы и направились к лестнице, Мэтт напевал себе под нос какую-то песенку. Перрин то и дело останавливался, чтобы повторить новые па, которым только что научился. К ним присоединился Том, пребывая в превосходном расположении духа. Лицо Лана ничего не выражало. «А где же ночует Найниф?» — спросил Мэтт. «Мастер Фитч говорил, что мы заняли последние комнаты». «Она в одной комнате», — сухо сказал Том, — «с госпожой Элис и девушкой». Перрин присвистнул сквозь зубы, а Мэтт пробормотал кровь и пепел. «За все золото в Кеймлине не хотел бы я оказаться в шкуре Эгвейн». Не в первый раз Ранду захотелось, чтобы Мэтт мог говорить о чем-либо серьезно дольше пары минут. В данный момент им в их собственных шкурах тоже приходилось несладко. «Я пойду попью молока», — сказал Ранд. «Думаю, поможет уснуть. Хоть бы сегодня ночью не было снов». Лан окинул юношу острым взглядом. «Что-то не то в этот вечер. Не уходи далеко. И помни, мы отправимся в путь независимо от того, проснешься ты, чтобы усидеть в седле, или тебя придется к нему привязывать». Страж зашагал вверх по ступеням, остальные следом за ним. Их веселье как рукой сняло. Ранд остался в коридоре один. После того, как рядом было столько людей, теперь здесь казалось совсем одиноко. Юноша поспешил на кухню, где судомойка еще занималась своими делами. Из большого глиняного жбана она нацедила ему кружку молока. Когда Ранд вышел из кухни, потягивая молоко, из глубины коридора к нему двинулась тускло-черная размытая фигура, поднимая бледные руки и откидывая скрывающее лицо капюшон. Плащ висел на незнакомце неподвижно, а лицо — человеческое, но бледно-белое и одутловатое, как слизняк под валуном, и безглазое, гладкое, как яичная скорлупа, от сальных черных волос до мучнистых щек. Ранд поперхнулся, расплескав молоко. «Ты один из них, мальчик», — произнес исчезающий хриплым шепотом, словно напильником провели по кости. Ранд попятился, выронив кружку. Ему хотелось убежать, но все, на что он оказался способен, — это переставлять по одной дрожащие и спотыкающиеся ноги. Он не мог отвести глаз от этого безглазого лица. Оно притягивало его. Желудок скрутило. Он попытался позвать на помощь, просто завопить. Горло окаменело. Каждый судорожный вздох причинял боль. Исчезающий плавно скользнул ближе к Ранду. В его широких шагах угадывалась гибкая, беспощадная грация, словно у извивающейся гадюки. Сходство подчеркивалось перекрывающимися черными пластинками чешуйчатой брони на груди. Тонкие бескровные губы кривились в жестокой улыбке, от которой становилось еще больше не по себе после взгляда на гладкую бледную кожу там, где должны были быть глаза. По сравнению с этим голосом, голос Борнхальда казался задушевным и ласковым. «Где остальные? Я знаю, они здесь. Говори, мальчик, и я позволю тебе жить». Спина Ранда уперлась в дерево. Оглянуться и посмотреть во что, в дверь или в стену, он себя заставить не мог. Теперь, когда отступать стало некуда, юноша уже был не в состоянии двинуть ногой. Он дрожал всем телом, наблюдая, как Мурдраал скользит все ближе и ближе. С каждым его шагом дрожь Ранда становилась все сильнее. «Говори, слышишь? Иначе...» Сверху донесся быстрый перестук сапог с лестницы дальше по коридору, и Мурдраал оборвал фразу, резко развернувшись. Плащ его не шелохнулся. В тот же миг голова исчезающего запрокинулась, словно бы этот безглазый взгляд мог проникнуть за деревянную стену. В мертвенно-бледной руке возник меч, клинок такой же черный, как плащ. От этого клинка тусклый свет в коридоре словно бы померк. Топот сапог раздался громче, и исчезающий волчком крутанулся обратно к Ранду одним движением, словно тело его было без костей. Взметнулся черный клинок. Узкие губы разошлись, из отверстия рта вырвалось рычание. Крупно дрожа, Ранд понял, что сейчас умрет. Темная, как непроглядная ночь, сталь мелькнула у него над головой и замерла. «Ты принадлежишь великому повелителю тьмы!» Скрипучий, с придыханием голос, словно когтями скребли по шиферу, резал слух. «Ты его!» Повернувшись, исчезающий превратился в размытую кляксу и метнулся по коридору прочь от Ранда. Тени в конце коридора потянулись к Мурдраалу, обняли, и он исчез. С последних ступеней лестничного пролета спрыгнул Лан, с грохотом приземлился, в руке меч. Ранд невероятным усилием вновь обрел дар речи. «Исчезающий!» — с натугой выдохнул он. Это был... И только сейчас юноша вдруг вспомнил про свой меч. Очутившись лицом к лицу с Мурдраалом, он напрочь о нем позабыл. Непослушной рукой Ранд вытащил клинок клейменной цапли, не думая о том, не познавато ли он спохватился. Он побежал туда. Лан рассеянно кивнул. По-видимому, он прислушивался к чему-то иному. Да, он уходит, исчезает. Ладно, времени гнаться за ним нет. Мы отправляемся сейчас, овечий пастух. По лестнице нестройно сгремели шаги. Вниз спустились Мэтт, Перрин и Том, обвешанные одеялами и седельными вьюками. Мэтт на ходу затягивал свою скатку, неуклюже сжимая лук под мышкой. «Отправляемся?» — сказал Ранд. Вложив меч в ножны, он забрал свои вещи у Тома. «Сейчас? На ночь глядя? Ты хочешь подождать, когда вернется получеловек, овечий пастух?» — раздраженно отозвался страж. «Тебе хватит одного или их нужно с полдюжины? Ему известно, где мы сейчас». «Я опять поеду с вами», — заявил Том стражу, — «если у вас нет особых возражений. Слишком многие помнят, что я прибыл вместе с вами. Боюсь, еще до завтра этот городок станет не самым подходящим местом для тех, кого сочтут вашими друзьями. Можете отправляться с нами или скакать в Шайолгул, министрель». Страж силой вогнал меч в ножны. Мимо них из задней двери стрелой вылетел конюх, и затем в сопровождении мастера Фитча появилась Морейн. За ними показалась Эгвейн, сжимая в руках замотанный наспех в шаль узелок. И Найниф. Эгвейн выглядела перепуганной чуть ли не до слез, но лицо мудрое застыло маской холодного гнева. «Отнеситесь к этому со всей серьезностью», — говорила Морейн хозяину. «У вас здесь утром наверняка будут неприятности. Вероятно, приспешники тьмы. Может, и того хуже. Когда это произойдет, немедля дайте им понять, что мы ушли. Не оказывайте сопротивления. Просто дайте знать тому, кто бы ни явился, что ночью мы уехали, и больше они вас тревожить не будут. Им нужны мы». «Не волнуйтесь о всяких там неприятностях», — весело отвечал мастер Фитч. «Ни чуточки. Пусть только кто-нибудь попробует доставить хлопоты моим постояльцам. Ну, они быстро получат отворот-поворот от моих парней и от меня. Мы с ними быстренько управимся. И они ни словечко не услышат о том, куда или когда вы ушли, и даже о том, были ли вы вообще когда-нибудь здесь. В такой любезности никакого проку. Здесь о вас никто ни словечко не промолвит. Ни словечко. Но...» «Госпожа Элис, если вы собираетесь уезжать, то мне нужно пойти присмотреть за вашими лошадьми, чтобы все было в должном порядке». Он выдернул свой рукав из руки Морейн и рысцой побежал в сторону конюшни. Морейн с досадой вздохнула. «Вот ведь упрямец. Он не будет слушать». «Вы думаете, троллоки, преследуя нас, могут явиться сюда?» — спросил Мэтт. «Троллоки!» — фыркнула Морейн. «Разумеется, нет. Опасаться следует многого другого, и не в последнюю очередь того, каким образом нас разыскали». Проигнорировав насупленный взгляд Мэтта, она продолжила. «Исчезающий не сможет поверить, что мы останемся здесь теперь, когда нам известно, что он нас обнаружил. Однако мастер Фит чересчур беспечно относится к друзьям темного. Он считает их негодяями, скрывающимися под покровом ночи, но... Друзей темного можно встретить и в лавках, и на улицах любого города, и в верховных советах тоже. Мурдраал мог послать их разузнать о наших планах». Морейн повернулась на каблуках и вышла. Лан ни на шаг не отставал от нее. На пути к конному двору Рант оказался рядом с Найниф. У нее в руках тоже были переметные сумы и одеяло. «Значит, ты все-таки идешь?» — сказал он. Мина казалась права. «Здесь внизу что-то было?» — тихо спросила мудрая. «Она сказала, это был Она внезапно осеклась и взглянула на Ранда. «Исчезающий», — ответил юноша. Он поразился тому, что произнес это слово так спокойно. Он был в коридоре со мной, а потом пришел Ланн.